Глава 33. Рейн ничего не ответил, лишь молча ел. Я не стала на него давить и тоже принялась за еду. Как же странно, что мне не безразлично, что происходит в жизни дракона. Мы с Вейнардом были напарниками очень долго, но никогда не лезли в жизни друг друга. Только перед этим заданием я отступила от правил, установленных нами самими, и попросила помочь сестре. А Рейна я знаю всего ничего, но уже рвусь ему на помощь. Странно как-то. Я завтра одна пойду в библиотеку. Он поднял на меня глаза. Я больше чем уверена, что встречу там твоего родственника. Рейн промолчал, лишь отправил в рот кусок мяса, запивая его морсом. «Пойду с тобой», — буркнул он. «Нет», — покачала я головой. «Слушай, как же тут вкусно! Не сравнится со стряпнёй в том трактире на тракте». «Не уходи от ответа, Аманда», — недовольно сказал Рейн. «Кормят тут и правда вкусно». «А может, ну его, этот ресторан?» — осторожно поинтересовалась я, боясь до дрожи в коленках этого выхода в свет. «Можно здесь поужинать?» Рейн поднял на меня темный со всполохами желтого взгляда, и мне стало немного жутко. В нем мало было человечного. Неужели в Рейне просыпается дракон? Не хватало еще, чтобы он обратился в городе, его тогда из ларингии вышибут. Это как надо вывести его из равновесия. Даже мне это не удавалось, а дядя, поди ж ты, справился за 10 минут разговора. «Держи себя в руках, Рейн», — тихо сказала я. «Хотя бы продержись еще немного. Я вызову Кэп и поедем за город». «Зачем?» — сипло спросил он. «Ты на грани оборота. Нельзя разнести город и уйти безнаказанным». «Вызывай», — сипло бросил он, так сжав вилку, что она рассыпалась в труху. Я поманила подавальщицу и зашептала ей на ухо. Девушка кивнула и исчезла, чтобы появиться через пару минут. «Кэп ждет», — сообщила она. Я сунула ей в карман серебряную монету, заплатила за ужин, деньги я взяла в кармане Рейна. Все его силы уходили на то, чтобы сдерживаться и не обратиться в дракона. Взяв его под руку, я вывела его из зала, посадила в кэп и приказала гнать туда, где у них позволено принимать с драконом их вторую ипостась. Извозчику хватило одного взгляда, чтобы понять, что Рейн на грани оборота. Он гнал лошадей на пределе возможностей, и уже скоро мы были за пределами города. Всю дорогу я держала Рейна за руку, шепча на ухо бессмысленные слова, чтобы удержать его человеческое сознание. Я раньше никогда не имела дел с драконами, но откуда-то знала, что мне делать. «Мы уже за городом, остановитесь», — попросила я. «Для гостей столицы у нас предусмотрены специальные полигоны для оборотов», — сказал возница. «Буквально через несколько минут мы будем около ближайшего». Повезло мне с возницей, сама бы я наверняка нарушила закон, а с исполнением законов у драконов строже, чем где-либо. Заплатив за кэп, я потащила Рейна к дверям полигона. Меня поняли сразу, как увидели состояние дракона. Пока я платила за вход, Рейна уже повели внутрь. «Может быть, вам подождать своего спутника в комнате ожидания?» — вежливо спросили меня. «И упустить момент увидеть Рейна в образе дракона?» «Да ни за что», — ответила я, и меня провели в защищенное место, где я могла видеть, что происходит на полигоне. В центре поля парил яркий, переливающийся на солнце серебряного цвета дракон Рейн. Какой же он красивый! Его чешуя отражала свет, напоминая гладь озера в тихий день. Глаза дракона остались карими, как у Рейна, и смотрели на меня. Его мощные крылья, расправленные в полете, напоминали огромные серебристые паруса, которые ловили ветер, заставляя его двигаться с грацией и легкостью, присущими только драконам, самым величественным созданием Индары. Его хвост, длинный и гибкий, плавно двигался в воздухе, словно волна, проходящая сквозь море. Он оставлял за собой сверкающий след. В каждом его движении чувствовалась мощь и грация. Никогда не думала, что драконы столь красивы и величественны. «Нравится», — раздался за моей спиной отдаленно знакомый мужской голос. Я резко повернулась, чтобы напороться на острый как нож взгляд родственника Рейна. Мой племянник не представил нас должным образом. Склонился он в элегантном поклоне. Жорж де Валарен, глава клана сумеречных драконов. Я похолодела, если он глава клана, значит, родных Рейна больше не осталось. А Рейн не знает об этом. Ему при встрече дядя не рассказал, что стал главой клана и занял место по праву рождения, принадлежащее Рейну. «Если ваш племянник не представил нас, значит, не счел нужным», — холодно ответила я. «У меня нет желания знакомиться с сомнительными личностями». Я так развернулась, что коса ударила его по лицу. Я злорадно улыбнулась. «Вижу, что Рейн уже наговорил гадости на меня. Даже изгнание не изменило его мелочный характер», — с грустью в голосе произнес Жорж. Я не повернулась, не собираюсь верить его россказням. Да, характер моего дракона не сахар, но и у меня не карамелька. У всех нас свои недостатки, а у Рейна достоинств больше. «Вы не желаете разговаривать со мной, Фелис?» Запомнил мое имя. Правильно, что Рейн не стал называть настоящее. «Я вас не знаю, и общих тем для разговора у нас нет», сказала я, даже не повернувшись к нему. Слышала, как участилось его дыхание, как медленными шагами он подкрался мне за спину. Стал так близко, что я не могла сосредоточиться. «Общая тема есть, ваш дружок Рейн». «Какой настойчивый господин, я бы даже сказала, прилипчивый». «Я не обсуждаю своих, как вы изящно выразились, дружков с незнакомцами». Продолжая смотреть, как Рейн парит над полигоном, я испытывала раздражение от присутствия де Валарена. Он меня нервировал. «Не знаю, как он сумел сдержаться в столице и не обернулся», — насмешливо произнес Жорж. «Поработал Рейн над выдержкой. Похвально». «Зачем вам это?» «Что это? Выводить Рейна из себя? Провоцировать? Вы же за этим примчались сюда, бросив дела клана». «Какая догадливая девочка!» — сально заулыбался он. «У Рейна всегда был хороший вкус на женщин». Я пропустила эту колкость мимо ушей. Ему не удастся вывести меня из себя. «Так зачем вы шныряете за племянником по всей Индаре? Вы уже изгнали его из рода. Он больше не Валарен. Так что вам за дело? Чем он занимается, с кем спит и что делает?» Дядя Рейна хищно улыбнулся, и мне стало не по себе от его улыбки. Такие, как он, на полпути дело не бросают. Он не изнеженный щеголь, как я подумала ранее. Он опасный хищник, которого Рейн недооценивает. Но что ему надо от меня?